26. Начиная с утра, Дерин держалась вблизи мистера Фрэнсиса и его ассистентов с кинокамерами. Она прислуживала им на завтраке в старшинской кают-компании, а затем провела экскурсию по кораблю. Рекогносцировка на местности, как они окрестили это мероприятие. Чтобы не выдавать подозрений, капитан отдал репортерской бригаде подсъемки верхние палубы, а охране, приглядывающей за бочками в грузовом отсеке, велено было не высовываться. Как оказалось, молодая репортерша Аделла Роджерс тоже вела с мистером Фрэнсисом негласное наблюдение. Делая вид, что разгуливает по кораблю в одиночку, она неизменно оставалась в пределах слышимости от Фрэнсиса и его коллег-операторов. И даже когда Дерри наставила их одних за обедом, мисс Роджерс ненавязчиво маячила у дверей кают-компании. Осмотрительно прикрыв за собой дверь, Дерин сказала ей вполголоса: «Прошу прощения, мисс, но мы не должны дать мистеру Фрэнсису повода заподозрить, что мы за ним шпионим». «Конечно нет», — ответила та, поправляя шляпу. Как и накануне вечером, одета она была безупречно. На этот раз ансамбль из полосатого жакета с юбкой и мягкая фетровая шляпа с оторочкой из искусственного меха. «Я, по-вашему, вчера родилась?» «Нет, но вы несколько на виду, потому что везде его сопровождаете. Это вы болтаетесь у него на хвосте, а не я». Дерин оттащила репортершу чуть дальше по коридору. «Это моя, черт возьми, обязанность его сопровождать, а вы таскаетесь за ним, как какая-нибудь влюбленная деревенская простушка». Мисс Роджерс рассмеялась. «Право, молодой человек, я сомневаюсь, что признаки этого состояния вам знакомы. И таскаюсь я, кстати сказать, не за мистером Фрэнсисом, а за вами». «Как вас понимать, мисс?» «А очень просто. У вас на лбу написано, что здесь на корабле всеми перезвонами заправляете вы». «Что вы несете?» – моргнув, спросила Дерин. Молодая особа отступила на шаг, оглядывая Дерин с головы до ног, как портной на примерке. «Чтобы вы знали, я выросла при отеле. Папаша мой в делах был полный профан, матери было не до нас. Поэтому это было нашей единственной надеждой на более-менее приличную жизнь. И я уже в нежном возрасте поняла, что важнее всех в отеле не хозяин и не управляющий, и даже не домашний коллектив, а тот, кто заведует звонарями, коридорами и швейцарами, у которых колокольчики. Вот он действительно знает, где собака зарыта, и получает за это неплохие чаевые, если вы понимаете, о чем я». «Нет, мисс, не понимаю», — ответила Дерин. «Я мичман, а не швейцар». «Рассказывайте. Я вчера видела вас в действии. Белые перчатки, бойкий говорок под разлив бренти. А сами знаете все секреты, всех и каждого, разве не так?» «И все, если что не так, тут же на вас оглядываются. Доктор Барлоу, принц Александр, даже тот сухарь-граф. Все они хотят знать, что думает заведующий перезвонами». Дерин нервно отступила. «Это особо или конченая сумасшедшая, или опасная умница. Вчера вечером она с искусной ловкостью поддела Алика, что было весьма забавно. Но теперь она была чересчур проницательна». «Я не вполне понимаю, мисс Роджерс, что вы имеете в виду. Единственное путное наставление моей матери – это то, что ключи всегда находятся у слуг. Я не слуга, я офицер, да к тому же представленный к награде». «А как же, в точности как заведующий звонарями при любом хорошем отеле. Обратите внимание на слово «заведующий». Я же не путаю вас с мальчиком-колокольчиком. Ни в коем разе». Дерри наступила на шаг. «В самом деле, что она хочет этим сказать? Только потому, что я корреспондент без членства. Не подумайте, что вы можете...» Слова мисс Роджерс прервал сигнал тревоги. Короткие частые гудки. Дерин нахмурилась. «Это сигнал, обнаружен неприятель». «Какой еще неприятель? Мы над нейтральной территорией». «В самом деле, мисс, прошу меня извинить». Дерин повернулась и пошла быстрым шагом, втайне радуясь поводу отделаться от назойливой репортерши. На подходе к центральной лестнице было уже оживленно. Экипаж спешил по боевым постам. «Ничего, если я с вами?» – спросила мисс Роджерс, кстати, уже и без того успевшего увязаться следом. «Нет-нет, мисс, мой боевой пост на хребте, а пассажиры должны оставаться в гондоле. Вам следует вернуться к себе в каюту». Не дожидаясь ответа, Дерин кинулась прочь через оживленные коридоры. Корабль шел на высокой скорости, поэтому по тросам было не взобраться, и она пошла напрямую внутренними переходами. Между прочим, из-за ветра наверху было не видно вестовых ящериц, поэтому Дерин схватил одну по пути и сунул себе в куртку на случай, если потребуется экстренно связаться с мостиком. А то по кораблю всюду разгуливают германские шпионы, шляются репортеры, а теперь еще и противник в воздухе. Вот уж действительно нейтральная территория. Пустыня скользила внизу, в пятнах кактусов и краснобоких расселин, с вкраплениями фермерских лачуг на зеленых прямоугольниках возделанных участков. На трех четвертях хода пейзаж мелкан со скоростью около 100 км в час, и наверху дежурили лишь старший такелажник мистер Рональд и несколько человек из его бригады. Дерин подобралась к ним ползком, готовая в любую секунду, если дунет ветер, ухватиться за тросы. «Мичман Шарп прибыл, сэр!» Мистер Рональд, козырнув в ответ, указал. «Вон, обнаружен 20 минут назад. Воздушный борт типа манта. Цвета местные, движки жестянщиков». На западном небосклоне виднелся приплюснутый ширококрылый силуэт с понтонными газовыми мешками под крыльями в красно-зеленую полосу. За силуэтом стлался дымный шлейф, хотя Мексика считалась дарвинистской страной. «Может, сэр, это просто моторы германского производства?» «С этой дистанции не определить», — ответил мистер Роланд. «Но они держатся с нами вровень». Тень от мексиканского воздушного судна гладко скользила по пустыне. Размах крыльев у манты был 30 метров, не больше. «Для нас он мелковат, сэр. Может, просто проявляет любопытство?» «Пусть себе проявляет на здоровье», — хмуро сказал мистер Роланд. «Только бы к нам не приближался». Он поднес глазам бинокль. «А это что, еще один?» Солнце выхватило еще один крылатый силуэт, непосредственно за первым. Дерин из-под ладони оглядела горизонт и вскоре по правому борту заметила еще и третий быстрокрыл. «Да нет, сэр, это уже вряд ли любопытство», — сказала она, указывая на него. «Может быть», — согласился мистер Роланд. «Но даже если они втроем на одного, удачи им не светит». Дерин кивнула. Воздушное преследование со стороны кормы для преследователя достаточно чревато. Пущенные след фабриката или ракеты вынуждены преодолевать бешеный встречный ветер, в то время как сам Левиафан может в любую минуту выпустить на них стаю боевых ястребов. Не прошло и нескольких секунд, как двигатели Левиафана взревели на полных оборотах. «Похоже, капитан их не взлюбил!» – выкрикнул мистер Роланд, пытаясь превозмочь громовой рев. Под набравшимися яростями ветром они пригнулись, схватившись за выблиночные тросы. Между тем мексиканские корабли особо не отставали, дымные шлейфы сделались плотнее, расползаясь по горизонту тучами. Сзади окликнул один из такелажников, и мистер Роланд повернулся к ветру лицом. «Это еще что за черт?» Обернувшись, Дерин увидела фигуру, которая пробиралась к ним по хребту. Одной рукой она придерживала шляпу, а юбки вокруг одетых в чулки ног вздулись валаном. «Ёшкин кот! Это за мной вязалась та леди-репортер. Прошу прощения, сэр, я за ней пригляжу. Смотрите аккуратнее, Шарп». Ветер дур мисс Роджер в спину и передвигалась она достаточно уверенно. Но когда попыталась выпрямиться Дерин, встречный ветер ее чуть не опрокинул. Она, выругавшись, пристегнула страховочный конец к антенне мистера Теслы. Так проще, чем через каждые несколько метров по новой пристегивать карабин. Так она карабкалась вперед, пока не добралась до барышни репортерши. «Какого черта вы здесь делаете?» «Я бы хотела взять у вас интервью!» — прокричала та и вынула блокнот. Неистово затрепетали страницы, а оставленную на произвол красавица шляпу мгновенно сорвал и унес ветер. «О боже!» «Не время сейчас, черт подери!» — выкрикнула Дерин. «Вы же видите, у нас тут не все гладко!» Мисс Роджерс впилась взглядом вдаль. «Этот ваш неприятель, похоже, мексиканского происхождения. Вы думаете, он настроен к нам враждебно?» Дерин схватила репортершу за руку, но утянуть ее обратно к люку оказалось невозможно. Ее юбки ловили встречный ветер, как фрегат под всеми парусами. Удивительно, как она вообще умудрялась стоять. «Вы от меня так легко не отделаетесь, мистер Шарп», — строго предупредила мисс Роджерс. «У вас там в куртке кто-то шевелится?» «Да так, вестовая ящерица». «А, как странно! А теперь расскажите, пожалуйста, о тех вон крылатых кораблях!» Дерин с досадливым вздохом оглянулась на преследователя Левиафана. «Если я вам дам пару ответов, вы, наконец, проявите благоразумие и спуститесь вниз. По рукам. Скажем, три вопросика. Валяйте, только быстро. Кто сейчас за нами идет? Мексиканцы. Да, но под чьим командованием?» — уточнила мисс Роджерс. «Вы же понимаете, что там у них сейчас революция?» «Под чьим командованием? Не знаю. И да, я понимаю, что у них там революция. Итого три вопроса. А теперь прошу вас». Она попыталась подтащить мисс Роджерс к люку, но та оставалась неподвижна. «Не цепляйтесь за слова. Вопрос был всего один. Просто из-за вашей упертости он разделился. Отец у меня, между прочим, был юрист». «Да чтоб вас, мисс! Вы не могли бы просто...» Воздух сотряс металлический скрежет, и их обеих обдало облако едкого дыма. Дэрил обернулась на ветру и увидела, как жестянческий мотор по правому борту плюнул пламенем. Пропеллер с жутким стоном застопорился, кашлянув напоследок снопом искр. «Какого?» – начала была Дерин, но при одном вставшем двигателе корабль резко развернула вправо. Хребет под ногами дернулся, и Дерин, схватившись машинально за руку мисс Роджерс, упала вместе с ней на колени. Антенна Теслы рядом натянулась струной, в то время как воздушный кит изогнулся по всей своей длине. Спустя секунду двигатель левого борта заглох, и корабль начал выпрямляться. «Что происходит?» – встревожилась мисс Роджерс. «Понятия не имею, но вам придется подождать здесь». С замедлением скорости Левиафана стал утихать и поток ветра. Дерин, отстегнувшись, бегом устремилась к машинным платформам. Быть может, капитан всю истекшую неделю нещадно эксплуатировал мотора жестянщиков? Или все же диверсия? Но ведь слежка за мистером Фрэнсисом велась буквально с первой минуты его пребывания на борту, а на машинных платформах безотлучно находились люди. Должно быть, просто совпадение. Добравшись до горба над моторами, Дерин вынула из куртки вестовую ящерицу. «Правый машинный борт, это Мичман Шарп, доложитесь!» Она отпустила зверка, и та юркнула в сторону машинной платформы. Даже при полных оборотах электродвигателей ветряной поток от прохода корабля быстро шел на убыль. На полном ходу жестянческих моторов и электричком воздушного корабля совсем не приходилось напрягаться, поэтому за истекшие 10 дней они по большей части бездействовали. Чтобы их снова расшевелить, потребуется не меньше часа. «Жестянщики треклятые», – процедила Дерин. «Из-за их технических наворотов воздушных зверей конец обленился». Между тем мексиканские корсары выстраивались с запада, неторопливо окружая свою добычу. На этом расстоянии хорошо различались их крылья и длинные хвосты-кнуты, определенно основанные на живых волокнах электрического ската. Подъем им обеспечивали гирлянды газовых баллонов под крыльями, а разгон – умещенные посредине жестянческие моторы. О них, помнится, что-то писалось в руководстве по аэронавтике. Кажется, что это экспериментальные суда итальянского производства. Большими эти быстрокрыла назвать было нельзя. На них даже не имелось гондол. Экипаж держался сзади на тросах, с винтовками в руках. Единственным более-менее серьезным вооружением была пара пулеметов «Гатлинг». Один впереди, другой сзади. Из «Левиафана» сейчас вылетала стая боевых ястребов, но пока еще не в боевом построении. Птицы, поблескивая когтями, окружали корабль, который считали своей матерью. Правый двигатель перестал изрыгать дым, а на платформе отрадно мелькнул знакомый шипастый шлем – «Мастер Клоп». Так что техника жестянщиков, вероятно, уже шла на лад. С той поры, как старик Клоп получил увечья, инженеры вызывали его на платформу только в тех случаях, когда случай был действительно серьезным. Прибежала обратно вестовая ящерка, и хрипловатым голосом старого механика сказала по-немецки. «Что-то не так с горючим, Дилан. Вкус какой-то забавный». Дерин нахмурилась. То, как Клоп макает палец в топливо и нюхает его, она видела. Но чтобы еще и попробовать его на язык... «Левый двигатель, если продолжит работу, тоже выйдет из строя», — продолжала ящерица. «Надо им сказать, чтобы заглушили». «Что стряслось с этой животинкой?» — послышалось за спиной. «Кажется, она говорит на немецком». Дерин со вздохом подобрала ящерицу. «Да, мисс Роджерс. Там работает один из людей Алика. Это же, в конце концов, двигатель жестянщиков. А вы понимаете немецкую речь?» «В достаточной степени», С мастером Клопом мы работаем вот уже больше 2 месяцев. Какое забавное совпадение. Германский парень работает у вас на двигателе, который только что отказал. Мастер Клоп австриец, уточнила Дерин, протискиваясь мимо вездесуйки и направляясь к горбу. Мисс Роджерс пошла следом с блокнотом в руке. Мистер Шарп, вы все так же подозреваете мистера Фрэнсиса в симпатиях к Германии? Даже несмотря на тот факт, что у вас на корабле присутствуют настоящие жестянщики? Дерин махнула такелажником в надежде, что они возьмут репортершу на себя. Но те сейчас были заняты подготовкой пневматической пушки. От досады Дерин чуть не сплюнула и поспешила на дальний край горба, чтобы снова запустить ящерицу. «Левая платформа», — адресовалась она. «Это мичман Шарп. Клоп говорит, что с вашим горючим что-то не то. Без крайней необходимости мотора не разгонять. Конец сообщения». Отправив ящерицу, она запоздало поняла, что инженеры ни за что не будут выполнять ее указания прежде капитанских. Быть может, ящерицу вместо этого следовало отправить на мостик. Мисс Роджерс тем временем деловито скребла в блокноте. «Значит, снабжение горючим, да?» «Оно самое», – кивнула Дерин, выпрямляясь. «То самое, которым снабдил нас мистер Хёрст и которое вывело из строя наши двигатели как раз в засаде. Это, по-вашему, тоже звучит как совпадение?» Мисс Роджерс почесала нос карандашом. «Сложно сказать». Дерин оглянулась на мексиканские воздушные корабли. Один из них шел на одной линии с Левиафаном на дистанции не больше мили, сигналя с одного из крыльев флажками. «Приветствуем, Левиафан!» – передавали с манты. «Смотри-ка, дружелюбие какое!» – пробурчала она. «Чье?» – Дерин указала на флажки. «Да вот, послали нам приветствие!» С манты вновь замахали флажками, и она прошла репортерша. «Беда, движком, можем помочь!» «А что, звучит и в самом деле дружелюбно», — заметила мисс Роджерс. «Так-то оно так», — насумленно отозвалась Дерин. «Но что-то уж больно гладко все сходится. Они знали, где именно нас искать, а ведь этой чертовой пустыни конца края нет». «Но корабль-то у вас, молодой человек, тоже не маленький». Дерин хотела возразить, но ее прервала еще одна серия сигналов. «Ага, они говорят, что эти суда подчиняются приказам генерала Вильи». «Панчо Вилья? Вот это да!» Леди-репортер торопливо застарчила в блокноте. «Шеф о нем весьма высокого мнения», — Дерин фыркнула. «Не сомневаюсь, что они старые дружки. Они сейчас говорят, что недалеке есть летное поле, совсем необходимое для ремонта. И что они рады будут нас туда отбуксировать». Дерин, щурясь, дочитала сообщение и выругалась. «А, ну как же без этого? Взамен они хотят буквально самую малость». «И что же именно?» «Немного сахара для их голодного зверья!» «О боже!» Уже в который раз воскликнула мисс Роджерс. Дерин лишь покачала головой, припоминая, что сказал Арик. По его словам, Хёрст был в восторге, когда узнал, что Левиафан будет держать курс на Мексику, и каким-то образом все потасовал. Бодяжное горючее, контрабандное оружие, пасущие их в воздухе корабли. И все это за одну ночь. Вокруг копошились люди и ищейки, мелькали вистовые ящерицы. Вынув командный свисток, Дерин свистнула одну из них. Мостику был нужен полный отчет. «Так вы говорите, что знаете генерала Вилью?» Мисс Роджерс пожала плечами. «Только понаслышке, хотя я неплохо знакома кое с кем из его деловых партнеров». «Что ж, ладно, держитесь рядом и смотрите, черт возьми, в оба». «Молодой человек», — сказала та сукоризной. «Уж это вы могли бы мне и не говорить».